Глава 90. Быть или не быть. Виктор позвонил Зое поздно вечером и рассказал, что произошло с Юлей. Барышня не доехала до вокзала, сломался автобус и высадил всех пассажиров между остановками. Она пошла вслед за народом, поскользнулась и упала. Какой-то парень помог ей встать, отряхнул ее и проводил на остановку. Только там она обнаружила, что пропала сумочка с документами, телефоном и деньгами. Вернулась на то место, где упала, но сумки там так и не нашла. Расстроилась, перешла на другую сторону дороги и стала ждать автобус, чтобы вернуться домой. Благо, в кармане лежала мелочь на проезд. Села в подошедший транспорт, но толком не посмотрела на цифры и буквы. Она ехала и ехала, пока автобус не привез ее на конечную остановку в неизвестный ей район. Девушка растерялась и не знала, что ей делать. Водитель объяснил ей, что если пройти вот через те дома, то там будет другая остановка, где ходит несколько видов транспорта. «Доедешь до центра, а там пересядешь», — сказал он. Денег за проезд он у нее не взял, назвал бедолагой и пожелал скорее вернуться домой. Юля прошла через дома и вышла к какому-то кладбищу. Попыталась вернуться обратно, но уперлась в стены завода. Самое обидное, что народа на улицах практически не было, только редкие собаки пробегали мимо нее. Она металась от одной улицы к другой, постучала в калитку какого-то дома, оттуда вышел поддатый мужик с недельной щетиной. Девушку накрыла паника, и она рванула, куда глаза глядят. Так и бегала бы по району, пока на нее не наткнулся коробок ППС. А тут на нее и ориентировка пришла. Погрузили они бедную Юлю и повезли в отделение. «И осталась наша Юлька без паспорта и налички», — закончил свою историю брат. «Банковскую карту, наверное, нужно заблокировать», — вздохнула Зоя. «Нет, не надо. Она ее дома оставила на всякий случай». «Как знала». Хорошо, хоть карта сохранилась, не совсем без денег. Ну, тот район вообще жуткий. Там народ из своих домов только по ночам выползает, и как ее туда черти принесли. А водитель тоже хорош. Посадил бы девку обратно и довез до той остановки, где взял. Он ей сказал, что у него перерыв. Высадил ее и куда-то уехал. Писец какой-то. Хорошо, что все обошлось. Теперь ей надо паспорт восстанавливать. «Яша обещал сделать справку об утере. Может, по ней билет ей продадут», — сказал Виктор. «Пусть пару дней у вас поживет, а потом уже домой ее выпроваживайте». «Да я так ей и говорю. В общем, Зойка, спасибо тебе за заботу и помощь». «Ну что ты, какие благодарности, брось», — отмахнулась она. «Ладно, пошел я работать, а то с этой Юлькой все по боку». «Удачи». «Ага, и тебе». Ярослав уже был в курсе событий. Зоя рассказала, что там на самом деле приключилось. Как она в этот район попала? Туда же автобус ходит раз в полчаса. Вот ей повезло так повезло. Долго она наш город вспоминать будет, вздохнул Ярик. Угу. Я как-то тоже туда ездила, еще в студенчестве, к одногруппнице за конспектами. Заблудилась в этих кварталах. Там идешь, идешь, и хоп, на чьей-то крыше уже стоишь. Не поймешь, то ли дома, то ли сараи какие-то, бараки покосившиеся. Всякие жуткие элементы шныряют по улицам. Даже спросить направление не у кого. Кое-как ее дом нашла. А она мне еще говорит, правда у нас тихий район? Ага, самое тихое и жуткое место во всем городе. Бедная Юлька. Хорошо, что все обошлось. Зоя, завтра ЗАГС работает. «Может, сходим, подадим заявление?» — спросил Ярослав. «А ты разве не работаешь завтра?» — поинтересовалась она. «Для тебя у меня всегда есть время», — улыбнулся он и поцеловал Зою. «Тогда давай завтра», — вздохнула она. Полночи Зоя не спала, все ворочалась, думала и переживала. А вдруг ошиблась? А вдруг Ярик после свадьбы изменится? Боря до женитьбы тоже был хороший. Но со временем все покатилось в тартарары. «Может, не стоит торопиться?» — думала она. «Может, еще немного подождать, присмотреться?» С такими мыслями она и уснула. Утром стала разбитая и с больной головой. «Ой, Зоенька, что-то ты неважно выглядишь. Болит что? Температуры нет?» Засуетился около нее Ярослав. «Давай тогда сегодня никуда не пойдем. Дома отлежишься. На следующей неделе сходим. Здоровье дороже». Он притащил ей градусник и чашку с горячим чаем. Мальчишкам велел сильно не шуметь. «Лёшку я тогда сейчас в сад отведу, чтобы они вдвоем не бесились. Вечером заберу». «Ярик, оставь его, я же сегодня выходная». «Ну, смотри сама. Я сейчас супчик легкий сварганю, а ты лежи. Если нужны какие лекарства, то скажи». Мальчишки ходили на цыпочках. Лёшка подошел к ней, деловито положил ладонь на лоб и поморщился. «Есть температура», — выдал он свой вердикт. «Нет, мой хороший, просто у мамы болит голова», — ответила ему Зоя. «Тогда надо лежать», — с серьезным личиком кивнул сын и вышел из комнаты. Ярослав приготовил суп и салат, принес Зое таблетки от головной боли. «Я уже лучше себя чувствую, можно съездить», — стала она вставать с кровати. «Лучше сегодня отлежаться. Вдруг это что-то серьезное. А то сегодня прогуляемся, а завтра совсем свалишься. Успеем подать заявление. ЗАГС 3 раза в неделю работает. Побежал я работать, моя хорошая», — он поцеловал Зою. «С медведем я погулял, обед приготовил, на ужин что-нибудь куплю. Если станет хуже, то звони». Ярик уехал, а Зое как-то стало стыдно за то, что она расклеилась, ее мучила совесть. Ей требовался совет. Она решила позвонить Ларисе. «Да, дорогая», — Лара сразу взяла трубку. «У меня есть 5 минут, говори быстро и по делу». «Я боюсь выходить замуж», — выпалила Зоя. «Какая прелесть», — рассмеялась адвокат. «Возьми листок и раздели его на 2 части и напиши все плюсы и минусы совместной жизни конкретно с этим человеком. Потом напиши все его плюсы и минусы». «И все?» — удивилась Зоя. «И все. В процессе ты сама все поймешь. Да, еще составь на всякий случай брачный договор. Все, мне пора. Рада была тебя услышать. До связи». «До связи», — ответила Зоя. Она взяла листок бумаги, расчертила его на 2 части и стала заполнять каждую графу. Затем нарисовала еще одну таблицу, а затем еще одну. Там она решила сравнить Ярика и Бориса. Получила очень интересные результаты. «И вот за этого я сразу выскочила замуж, а вот над Яриком раздумываю. Странная я женщина». Она подумала, потом еще раз подумала и решила, что нужно соглашаться.